Глава 31. Его высокопревосходительство губернатор. Дорого обошлась корсарам эта победа. Из 300 пиратов, вышедших с Бладом из Картахены, осталось в живых не более 100 человек. Элизабет получила настолько серьезные повреждения, что едва ли можно было ее отремонтировать. Хакторп, так доблестно сражавшийся в последнем бою, был убит. Но ценой этих потерь корсары, значительно уступавшие французам в численности, своим умением драться и отчаянной храбростью, спасли Ямайку от бомбардировки и разграбления, захватив при этом для короля Вильгельма эскадру де Ривароля и огромные ценности. Вечером следующего дня запоздавшая эскадра Ван дер Кейлена в составе 9 кораблей бросила якорь на рейде Порт-Ройла, и адмирал не замедлил тут же и в соответствующих выражениях сообщить своим голландским и английским офицерам, что он действительно о них думает. 6 кораблей эскадры немедленно же начали готовиться к новому выходу в море. Новый генерал-губернатор, лорд Уиллогби, хотел поскорее побывать в нескольких вестынских колониях, чтобы посмотреть, как они управляются. «Между тем, — жаловался он адмиралу, — я должен задерживаться здесь из-за этого болвана-губернатора». «Да, — сказал Ван дер Кейлен, — но почему этот болван должен вас задерживать?» «Потому что я хочу наказать эту собаку и назначить на его место человека, не только понимающего свои обязанности, но и способного их выполнять». «Ага, но зачем вам себя задерживать? Как-то француз может нападать на плохо защищенный Барбадос? Ви имеет такой человек? Для этого человека не надо особой инструкции. Лучше, чем мы с вами, он знает, как защищать Порт-Ройл». «Вы имеете в виду Блада?» «Ну да! Кто же может лучше яко подходить для этой толщность? Вы еще видели, что он за человек?» «Вы тоже так думаете, а? Черт побери! В самом деле, почему нет? Он, дьявол, меня разрази, лучше Моргана, а ведь Морган в свое время был назначен губернатором». Послали за Бладом. Он явился нарядный и жизнерадостный, так как воспользовался пребыванием в Порт-Ройле, чтобы привести себя в порядок. Когда лорд Уиллогби сообщил ему о своем предложении, Блад был ошеломлен. Ни о чем подобном он никогда даже и не мечтал, и его сразу же начали обуревать сомнения в своей способности справиться с таким ответственным постом. «Что-то еще за новости?» — вспылил Уиллогби. «Разве я мог бы предложить вам этот пост, если бы сомневался, что вы справитесь с ним, если это ваше единственное возражение?» «Нет, милорд, есть и другие причины. Я мечтал поехать домой. Я соскучился по зеленым улочкам Англии, — он вздохнул, — и по яблоням в цвету в садах Сомерсета». «Яблони в цвету!» Его светлость повысил голос, с явной насмешкой повторяя эти слова. «Что за дьявольщина? Яблони в цвету!» — он взглянул на Ван дер Кейлена. Адмирал приподнял брови и провел языком по толстым губам. По его лицу промелькнула добродушная усмешка. «Та!» — сказал он. «Это очень поэтично!» Милорд повернулся к капитану Бладу. «Вам еще надо искупить прошлое пиратство, мой друг», — с улыбкой заметил он. «Кое-что в этом направлении уже сделали, проявив немалые свои способности. Вот поэтому-то от имени Его Величества, короля Англии, я и предлагаю вам пост губернатора Ямайки. Из всех людей, какие мне известны, я считаю вас наиболее подходящим человеком». Блад низко поклонился. «Ваша светлость очень добры, но...» «Никаких «но»! Хотите, чтобы ваше прошлое было забыто, а будущее обеспечено? Вам предоставляется для этого блестящая возможность. и не относитесь к моему предложению легкомысленно. Из каких-то яблонь в цвету и прочие сентиментальные дребедени ваш долг остаться здесь хотя бы до окончания войны, а потом вы сможете вернуться в Сомерсет к Сидру или в родную вам Ирландию, к Потину, пока же примиритесь с Наймайки, с ее ромом. Потин — крепкий алкогольный напиток, изготовляемый ирландцами кустарным способом. Ван дер Кейлин громко рассмеялся, но Блад даже не улыбнулся. Его лицо было спокойно и почти мрачно, потому что он думал сейчас об Арабелле Бишоп. Она была где-то здесь, в этом самом доме, но после его прибытия в Порт-Ройл они еще не виделись, если бы только она проявила к нему хоть немного сострадания. Его думы были прерваны лордом Уиллокби, который высоким пронзительным голосом продолжал бронить его за колебания и несерьезные отношения к открывшейся перед ним замечательной перспективе. Блад, опомнившись, поклонился лорду Уиллокби. — Вы правы, милорд. Пожалуйста, не считайте меня неблагодарным. Если я и колебался, то только потому, что у меня были другие соображения, которыми я не хочу беспокоить вашу светлость. — Наверное, опять что-нибудь вроде яблонь в цвету, — презрительно фыркнул его светлость. На этот раз Блад засмеялся, но в глазах его все еще таилась грусть. — Я с благодарностью принимаю ваше предложение, милорд, — сказал Блад. — Я постараюсь оправдать ваше доверие и заслужить благодарность его величества. Можете положиться на меня. Я буду служить честно. — О, Господи! «Да если бы у меня не было в этом уверенности, разве я предложил бы вам пост губернатора?» Так был разрешен этот вопрос. В присутствии коменданта форта Меллорда и других офицеров гарнизона лорд Уиллокби выписал Бладу документ о назначении его на пост губернатора и приложил к нему свою печать. Меллорд... Его офицеры наблюдали за всей этой операцией, выпучив в изумление глаза, но свои мысли держали при себе. «Ну, теперь мы можем заняться нашими делами», — сказал Ван дер Кейлин. «Мы отплываем завтра», — объявил его светлость. Блад очень удивился. «А полковник Бишоп?» — спросил он. «Теперь вы губернатор, это уж ваше дело». Когда он вернется, вы можете поступить с ним по своему усмотрению. Можете вздернуть этого болвана на рее его собственного корабля. Он вполне заслуживает этого. Задача не очень приятная, милорд, — заметил Блад. Конечно. И вдобавок я оставляю еще для него письмо. Надеюсь, оно ему понравится. Капитан Блад немедленно приступил к исполнению своих новых обязанностей. Прежде всего следовало привести Порт-Ройл в состояние обороноспособности, восстановить разрушенный форт, отремонтировать трофейные французские корабли, которые уже были вытащены на берег. Сделав эти распоряжения, Блад собрал своих корсаров и с разрешения лорда Уиллокби передал им 1/5 часть захваченных ценностей. Он предложил недавним своим соратникам выбор: либо уехать с Ямайки, либо поступить на службу к королю Вильгельму. Человек 20 из них решили последовать его примеру. Среди них были Джереми Питт, Огл и Дайк, для которых так же, как и для Блада, ссылка окончилась после свержения с престола короля Якова. Только они, да еще старый Волверстон, оставшиеся в Картахене, и уцелели из той группы осужденных повстанцев, что бежали из Барбадоса на Синкольябас. На следующий день утром, когда эскадра Ван дер Кейлена заканчивала последнее приготовление к выходу в море, в просторный кабинет губернатора, где сидел Блад, явился майор Меллард с докладом о том, что на горизонте показался эскадра полковника Бишопа. «Очень хорошо», — сказал Блад. «Я рад, что Бишоп возвращается еще до отъезда лорда Уиллокби». «Майор Меллард, Как только полковник спустится на берег, арестуйте его и доставьте ко мне сюда. — Подождите, — сказал он майору и поспешно написал записку. — Немедленно передайте это лорду Уиллоби. Майор Мэллард отдал честь и ушел. Питер Блад, нахмурившись, глядел в потолок, размышляя о странных превратностях судьбы. Его размышление прервал осторожный стук в дверь, и в кабинет вошел пожилой слуга-негр с покорнейшей просьбой к его высокопревосходительству принять мисс Бишоп. Его высокопревосходительство изменился в лице. Сердце его тревожно забилось и замерло. Он сидел неподвижно, уставившись на негра, и чувствуя, что голос у него отнялся, что он не может произнести ни слова, ему пришлось ограничиться кивком головы в знак согласия принять посетительницу. Когда Арабелла Бишоп вошла, Блад встал. Если он не был бледен, так же, как она, то только потому, что эту бледность скрывал загар. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Затем она пошла ему навстречу и, запинаясь, что было удивительно для такой сдержанной девушки, сказала срывающимся голосом, майор Мэллард сообщил мне. Майор Мэллард превысил свои обязанности, — прервал ее Блад. Он хотел сказать это спокойно, но именно поэтому его голос прозвучал хрипло и неестественно громко. Заметив, как она вздрогнула, он сразу же решил успокоить ее. — Вы напрасно тревожитесь, мисс Бишоп. Каковы бы ни были мои отношения с вашим дядей, я не последую его примеру. Я не стану пользоваться своей властью и сводить с ним личные счеты. Наоборот, мне придется злоупотребить своей властью, чтобы защитить его. Лорд Уиллоби требовал отнестись к вашему дяде без всякого снисхождения. Я же собираюсь отослать его обратно на его плантации в Барбадос. Арабелла прижала руки к груди. Я рада, что вы так поступите. Рада прежде всего за вас. И, сделав к нему шаг, она протянула ему руку. Он недоверчиво взглянул на нее. «Мне, вору и пирату, не полагается касаться вашей руки», — сказал он с горечью. «Но вы уже не тот и не другой», — ответила Арабелла, пытаясь улыбнуться. «Да, но, к сожалению, не вас я должен за это благодарить. И на эту тему нам, пожалуй, больше говорить не стоит». Могу еще заверить вас, что лорду Джулиану Уэйду меня бояться нечего. Такая гарантия, полагаю, нужна для вашего спокойствия. Ради вас? Да, но только ради вас самого. Я не хочу, чтобы вы поступали низко или бесчестно. Хотя я вор и пират, вырвалось у него. В отчаянии она всплеснула руками. Неужели вы никогда не простите мне этого? Должен признаться. Мне нелегко это сделать, но после всего сказанного какое это имеет значение? На мгновение задумавшись, она посмотрела на него своими чистыми карими глазами, а затем снова протянула ему руку. «Я уезжаю, капитан Блад. Поскольку вы так добры к моему дяде, я возвращаюсь вместе с ним на Барбадос. Вряд ли мы с вами когда-нибудь встретимся. Может быть, мы расстанемся добрыми друзьями? Я еще раз прошу извинить меня. Может быть, вы попрощаетесь со мной?» Он заставил себя говорить мягче. Взял протянутую Арабеллой руку и, удерживая ее в своей руке, заговорил угрюмо, с тоской глядя на Арабеллу. «Вы возвращаетесь на Барбадос, и лорд Джулиан едет с вами?» — медленно спросил он. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» И она бесстрашно подняла на него глаза. «Позвольте, разве он не выполнил моего поручения? Или он что-нибудь напутал?» «Нет, он ничего не напутал и передал мне все, как вы сказали. Меня очень тронули ваши слова. Они заставили меня понять и мою ошибку, и мою несправедливость к вам. Я судил вас слишком строго, хотя вообще-то судить было не за что». «А как же тогда лорд Джулиан?» — спросил он, продолжая удерживать ее руку в своей и глядя на Арабеллу глазами, горевшими, как сапфиры, на его лице цвета меди. «Вероятно, лорд Джулиан вернется в Англию. Здесь ему делать нечего. Разве он не просил вас поехать с ним? Да, просил. Я прощаю вам такой неуместный вопрос. В нем внезапно пробудилась безумная надежда. А вы? О, благодарение небу! Вы хотите сказать? Вы отказались? Да, отказались, чтобы стать моей женой, когда... О, вы невыносимы! Она вырвала руку и отпрянула от него. Мне не следовало приходить. Прощайте. Рабелла быстро пошла к двери, но Блад догнал ее и схватил за руку. Лицо девушки залилось румянцем, и она горестно посмотрела на него. Вы ведете себя по-пиратски. Отпустите меня. Рабелла, умоляюще воскликнул он, что вы говорите? Разве я могу отпустить вас? Разве я могу позволить вам уехать и никогда больше не видеть вас? Может быть, вы останетесь и поможете мне перенести эту недолгую ссылку, а потом мы уедем вместе? О, вы плачете. Почему? Что же я сказал такое, чтобы заставить тебя расплакаться, родная? Я думала, что ты мне никогда этого не скажешь, — произнесла Рабелла, улыбаясь сквозь слезы. Да, но ведь здесь был лорд Джулиан, красивый, знатный. Для меня всегда был только ты один, Питер. Им многое нужно было сказать друг другу. Так много, что губернатор Блад позабыл о всех своих обязанностях. Наконец он добрался до конца своего пути. Его одиссея кончилась. А тем временем эскадра полковника Бишопа бросила якорь на рейде. Расстроенный полковник Бишоп сошел на мол, где ему предстояло расстроиться еще больше. Его сопровождал лорд Джулиан Уэйт. Для встречи Бишопа был выстроен отряд морской полиции. Перед отрядом стояли майор Меллард и еще два человека, незнакомых губернатору. Один маленький, пожилой, в темно-красном атласном камзоле, а другой большой, дородный, в камзоле военно-морского покроя. Майор Меллард подошел к Бишопу. — Полковник Бишоп, — сказал он, — я имею приказ о вашем аресте, вашу шпагу, сэр. Бишоп побагровел и уставился на него. — Что за дьявольщина? Вы говорите арестовать? Арестовать меня? «По приказу губернатора Ямайки», — сказал элегантно одетый маленький человечек, стоявший позади Мелларда. Бишоп быстро повернулся к нему. «Губернатора, вы с ума сошли!» Он взглянул сначала на одного незнакомца, а затем другого. «Ну, а губернатор-то я?» «Вы были им?» — сухо сказал маленький человечек. «Но ваше отсутствие многое изменилось». «Вы сняты за то, что покинули свой пост без уважительной причины и тем подвергли опасности колонию, за которую несли ответственность. Это серьезная провинность, полковник Бишоп, как вам придется убедиться. Учитывая, что на этот пост вы были назначены правительством короля Якова, возможно, вам будет предъявлено обвинение в измене, ваш преемник сам решит вопрос, повесить вас или нет». Бишоп, у которого почти замерло дыхание, выругался, а затем, дрожа от страха, спросил, «А кто вы такие, черт побери?» «Я лорд Уиллогби, генерал-губернатор колонии Его Величества короля Англии в Вест-Индии. Мне кажется, вы должны были получить уведомление о моем прибытии». У Бишопа мгновенно испарились последние остатки его гнева. Холеное лицо стоявшего позади него лорда Джулиана побелело и вытянулось. «Но, милорд, — начал был полковник, — меня не интересует ваше объяснение, сэр!» Резко прервал его Уиллоби. «Я отплываю, и у меня нет времени вами заниматься. Губернатор выслушает вас и, несомненно, воздаст вам по справедливости!» Он махнул рукой майору Меллорду, и охрана повела съежившегося, совершенно разбитого полковника Бишопа. Вместе с ним пошел лорд Джулиан, которого никто не задерживал. Несколько придя в себя, Бишоп обрел, наконец, способность говорить. «Это еще одно добавление к моему счету с этим мерзавцем Бладом», — процедил он сквозь зубы. Ах, как я разделаюсь с ним, когда мы встретимся!» Майор Меллард отвернулся в сторону, чтобы скрыть улыбку. Молча он отвел арестованного в губернаторский дом, который так долго был резиденцией полковника Бишопа. Оставив полковника под охраной в вестибюле, майор доложил губернатору, что арестованный доставлен. Мисс Бишоп все еще была у Питера Блада, когда вошел Меллард. Его сообщение вернуло их к действительности. «Ты пощадишь его, Питер?» «Ради меня», — умоляюще сказала она и вспыхнула, увидев выпученные от удивления глаза майора Мелларда. «Постараюсь, моя дорогая», — ответил Блад, весело взглянув на обалдевшего майора. «Но боюсь, что обстоятельства не позволят мне этого». Смущенная Арабелла, сообразив, что при майоре иного ответа она не могла услышать, убежала в сад, а майор Меллард отправился за полковником. «Его высокопревосходительство губернатор сейчас примет вас», — объявил он и широко распахнул дверь. Полковник Бишоп, шатаясь, вошел в кабинет и остановился в ожидании. За столом сидел незнакомый ему человек. Видна была только макушка тщательно завитого парика. Потом губернатор Ямайки поднял голову, и его синие глаза сурово взглянули на арестованного. Полковник Бишоп издал горлом нечленораздельный звук и, остолбенев от изумления, уставился на его высокопревосходительство, губернатора Ямайки, узнав в нем человека, за которым так долго и безуспешно охотился. Эту сцену лучше всего охарактеризовал Ван дер Кейлен в разговоре с лордом Уиллогби, когда они ступили на палубу флагманского корабля адмирала. «Это очень поэтично!» — сказал он, и в его голубых глазах промелькнул веселый огонек. «Капитан Блад любит поэзию! Ви помнил? Яблок в цвету! Да? А-а-а!»